до облака Фимиам не долетит. Примечание. Иными словами, боги не нуждаются в человеческих восхвалениях. Но доложу, зачем я прибыл. Вот царица Египта послание с печатями и подписью Антония, где речь идет о государственных делах. Желаешь ли ты, чтобы я прочел его вслух при всех? Сорви печати и прочти, — повелела она. И он, отдав ей поклон, сорвал печати и стал читать. От имени триумвиров. Триумвир Марк Антоний приветствует Клеопатру, милостью римского народа, царицу Верхнего и Нижнего Египта. Нам стало известно, что ты, Клеопатра, нарушив свое обещание и приступив свой долг, послала своего слугу Алиена с войсками и своего слугу Серапиона, правителя Кипра, тоже с войсками, дабы поддержать убийцу Кассия, который выступил против благороднейшего триумвирата. Известно нам и то, что ты сама готовишь огромный флот ему в поддержку. Мы требуем, чтобы ты без промедления отправилась в Киликию, дабы встретиться там с благородным Антонием и собственными устами дать ему ответ на все обвинения, которые выдвигают против тебя. Предупреждаем, что если ты не выполнишь наше повеление, пеняй на себя. Прощай. Когда Клеопатра услышала эти наглые угрозы, глаза ее засверкали, и руки сжали золотые львиные головы, на которых покоились. «Сначала нам преподнесли сладчайшую лесть», — произнесла она. «А потом, боясь, что мы присытимся сладким, напоили желчью. Слушай меня, Делий. Все обвинения, которые перечислены в этом послании, вернее, в этой повестке в суд, ложь от начала до конца, и мои советники могут это подтвердить. Но в наших действиях, касающихся войн и политики, мы не собираемся отдавать отчет тебе, и уж тем более сейчас. И мы не покинем нашего царства и не поплывем в далекую Киликию. Мы не станем, подобно бесправному обвиняемому, оправдываться перед судом благородного Антония. Если Антоний желает побеседовать с нами и обсудить эти важные дела, что ж, море открыто, и ему будет оказан здесь царский прием. Пусть сам плывет сюда. Вот, Делий, наш ответ тебе и триумвирату, от имени которого ты прибыл. Но Делий улыбнулся улыбкой царедворца, который не снисходит до гнева, и снова заговорил. «Царица Египта, ты не знаешь благородного Антония. Он суров в посланиях, где выражает свои мысли, так, будто в руках его не стила, а копье, обогренное кровью. Но, встретившись с ним лицом к лицу, ты убедишься, что этот величайший в мире полководец столь же любезен и уступчив, сколь и отважен. Послушайся моего совета, о царица, езжай к нему. Не отсылай меня с таким обидным ответом, ибо если Антоний, следуя твоему приглашению, прибудет в Александрию, то горе Александрии, горе народу Египта и горе тебе, царица Египта. Он приплывет с войсками, приплывет сражаться с тобой, и тяжко придется тебе, посмевший, бросить вызов могущественному Риму. Молю тебя, выполни его повеление, прибудь в Киликию, явись с дарами мира, а не с оружием в руках, явись во всем блеске своей красоты, в роскошнейшем одеянии, и тебе не придется бояться благородного Антония». Он умолк, многозначительно глядя на нее. А я, сообразив, куда он клонит, почувствовал, как лицом мне заливает жаркая кровь негодования. Клеопатра тоже поняла ибо подперла рукой подбородок и задумалась.